Глава 13. Когда Костас собрался уходить, Джорджу пришла одна мысль. «Слушай», — сказал он, — «раз уж полиции так претит твоя внешность, давай ее поменяем». Джордж исчез в спальне и вернулся с костюмом и парой легких туфель. Костюм оказался несколько мешковат, зато туфли на три пары носков пришлись в пору. «Шик-блеск», — сказал Костас, поглаживая ткань. «Я уж лет 20 не ходил в таком». «Восхитительно», — согласился Джордж. «Тебе в самый раз, особенно под твою футболку. Ты прямо как из Калифорнии». «А это оставим здесь», — прибавил Джордж, показывая на рубище Костаса, валявшееся на полу темной кучей. От нее так воняло мочой и потом, что Джордж на миг осекся, потянувшись к ней. «Нет-нет», — спохватился Костас, потянувшись к куче. «Я заберу все с собой. У тебя шмоток и без того хоть отбавляй». Джордж проводил Костаса до парадной двери, и они пожали друг другу руки. Элегантная одежда придавала человеку достоинство, и Джордж считал это чувство жизненно важным. Многие кумиры Джорджа, археологи и лингвисты 30-х годов прошлого века, писали в своих книгах о портных не меньше, чем об экспедициях. Они взбирались на слепящие глаза раскаленные песчаные холмы в льняных мундирах в Савил-Роу. Они обследовали гималайские пещеры в твидовых костюмах, широких грубых башмаках и гетрах, и при этом всегда были гладко выбриты, если только не были серьезно травмированы или временно обездвижены. Так вот, Джордж подарил Костасу один из своих костюмов, пошитых на заказ в Париже. Его сорочки с воротничками на пуговицах были сшиты на Джермин-стрит в Лондоне, а обувь была от самого Альфреда Сарджента. Джордж, полагавший, что галстук-бабочка никогда не выйдет из моды, пользовался бритвенными принадлежностями и косметикой только от Джо Трампера, не говоря уже о том, что он был обладателем и куда более оригинальных вещиц. Среди прочего, к примеру, у него имелась узенькая серебряная мешалочка, предназначенная для того, чтобы делать шампанское не таким шипучим. Примечание. Савил-Роу, улица в Лондоне, где расположено ателье дорогих мужских портных. Альфред Сарджент, английский обувных дел мастер, который вместе с двумя сыновьями основал в 1899 году фирму, названную его именем. Джо Трампер, знаменитый лондонский мужской парикмахер, бродобрей и парфюмер, основавший в середине XIX века одноименную фирму. Конец примечаний.